Я подбирал и снова ронял все это, будто ненароком выдергивая из стопки томик, чтобы вызвать очередной обвал. В последний момент она все-таки вырывалась, раскрасневшаяся, предельно хорошенькая, в торжестве своего смущения, и начинала готовить нам кофе. Готовила она его на спиртовке, в какой-то дикой кастрюльке, даже не греческой, а почему-то турецкой. Я подкрадывался сзади, кофе у нее убегал, конечно, и она страшно на меня за это сердилась, ибо особенно гордилась своим секретом варить кофе, который варила скверно. Встречала она меня каждый раз чопорно, мы продолжали быть на «вы», книги были выстроены аккуратными стопками до потолка, готовые к очередному падению. Мы чинно усаживались за письменный стол, он же, впрочем, обеденный. «Что это у вас за камни?» — спросила она, раскрывая мой конспект. А я и думать забыл. «Это не камни, это облака». Я хотел пересказать недавний эпизод и не мог. Перед глазами встала другая фотография, и я снова вглядывался в лицо незнакомки. «Эй!» — окликнул меня Эвридика. «Где вы?» «Ах, вы об этой фотографии!» — сказал я, и вдруг мучительно покраснел. «Это, кстати, ваша родина. Вид неба Трои». «А вы впрямь поэт», — задумчиво сказал Эвридика. «Вы принесли ее мне?» «Вам, конечно», — торопливо согласился я. «Да, это она заказала к ней такую рамку». Так все и началось. Вернее, все еще тогда и кончилось. На самом деле, легче всего мы поверим тому, что не может быть. Этот блеф, абсурд, бред, а потом мираж, видение, искушение. В тот же миг я вычеркнул этот нелепый эпизод в парке как несуществующий, как небывший, и в тот же миг я безоговорочно поверил в подлинность показанной мне фотографии. Облака могли и не быть теми облаками, но в витрине отразился я, и тот, кто отразился в витрине, был тоже я, и, значит, та, которая отразилась в витрине, была той, которую я увидел. И это была уже она, ибо это был бесспорно я. Чем больше я вглядывался в фотографию, а она была словно наклеена у меня на внутренней стенке лба, как на экране, тем меньше могло быть сомнений. Собственно, сразу и тени не было. Это был я лет на 7 себя старше, и я себе, в принципе, нравился, как чей-то потенциальный объект. За эти 7 лет я проделал еще неведомый мне, но явный путь и уже носил лицо, а не симпатичную живую мордочку, которая нравилась кому угодно, кроме меня. Особенно импонировали мне благоприобретенные к тому времени впалость щек и чуть намеченная проседь. Это не новость, но это факт. К своему концу мы стремительнее всего рвемся в юности. Тогда и пробегаем за кратчайшее время основную часть дистанции до смерти. А потом, как раз перед смертью, медлим всеми нашими немощами. Ну что наши старческие тормоза перед однажды избранной инерцией юности? Итак, на фотографии был бесспорно я, и мое будущее лицо мне нравилось и подходило. Но чем же оно тогда было так искажено? Чем мог быть я настолько потрясен, ибо в имевшемся уже опыте и в том, который я был способен себе вообразить как будущий, не было и не могло быть у меня такого выражения лица? Да и на других лицах не подмечал я ничего подобного ни разу. Только в литературе, в детском каком-нибудь чтении — лицо его исказили неописуемые боли, страдания, отчаяние и ужас. Но я разглядывал и разглядывал про себя эту фотографию и убеждался, что эти провинциальные подмостки, мимические задворки на сей раз были ни в чем не поддельными, настоящими. И если такое могло быть в жизни, причем к тому же не с кем-нибудь, а именно со мною, то что же это было? И тут сомнения не оставалось. Выбора Не было. Это была она.